День пятый. Просыпаюсь и слышу, как сосед шепотом беседует с кем-то по телефону. Я не хочу мешать и делаю вид, будто все еще сплю. Знаю, нехорошо подслушивать чужие разговоры, но с просонья не могу придумать другой выход из ситуации. «Да, мам, я же сказал, все в порядке, кормят хорошо. Я каждый день принимаю душ, и мне хватит чистых вещей до вашего возвращения». С легким раздражением отчитывается Кайо. Громкая связь не включена, но я все равно слышу на том конце женский голос и могу разобрать каждое слово. Похоже, мама Кайо тоже не в восторге от беседы. Она всегда такой была. Громкой. «Ладно, ладно, как только Рита встанет, я попрошу ее тебе перезвонить». «Ну правда, мам, не нужно, я же не ребенок». Кайо осекается, а его мать продолжает что-то тараторить, не переводя дух. Вдруг она говорит что-то особенно раздражающее, и сосед нетерпеливо вздыхает. Видимо, его мама тоже это слышит, потому что Кайо тут же начинает оправдываться. «Нет, мам, я не вздыхал. Слушай, еще очень рано, я позвоню попозже. Все хорошо. Наслаждайся поездкой, и если захочешь поболтать, просто напиши. Звонить не надо». Последнюю фразу он говорит уже в голос и вешает трубку. Должно быть, в какой-то момент я забыл притворяться и уставился в потолок. На чем меня Кайо и ловит. «Прости, что разбудил», — извиняется сосед. «Мама решила позвонить, ей непременно надо услышать мой голос, чтобы удостовериться, все в порядке. Ведь 200 сообщений в день явно недостаточно». Кайо издает смешок, но какой-то нервный. «Да все нормально, я уже сам просыпался. Моя мама тоже такая». Закидывает меня сообщениями, если я не рядом с ней. Видел бы ты, что случилось, когда она освоила эмодзи. Кайо смеется, а я чувствую себя грязным лжецом. Разумеется, все это неправда, кроме эмодзи. Мама обожает вставлять их кучами. Однако она никогда не закидывает меня тревожными посланиями, потому что а. не такая, и б. я всегда рядом. Потому-то мне кажется, что если... припомнить недостатки моей мамы, то это как-то поможет Кайо наладить отношения с его собственной. Знаю, знаю, полная бессмыслица. «Ох уж эти мамы!» — вздыхает он. «Ага, ага», — поддакиваю я, не представляя, как продолжить эту беседу. А потом мы оба молча лежим, уткнувшись в телефоны. Интересно, как люди справлялись с неловкими паузами до того, как изобрели смартфоны. После суббот с их пирогами мой любимый день недели — вторник, потому что именно по вторникам я встречаюсь с Оливией. Через несколько недель после того, как я признался маме в своей ориентации, она предложила мне походить к психологу. Тогда я немного испугался, потому что не понял, пытается ли мама вылечить меня или решила, что я сошел с ума. Ей пришлось терпеливо объяснять мне, посещение психолога не делает меня чокнутым. Кстати, у кучи людей развиваются проблемы именно потому, что они не ходят к специалистам, со смехом прибавила мама. Мне всегда так хорошо после бесед с Оливией, что я с нетерпением жду вторников. Психология — это вам не лекарство от простуды. Примешь таблетку, и на следующий день все уже нормально. Помню, на первом сеансе мне казалось, вот сейчас приду, она расскажет мне все тайны счастливой жизни, и я покину кабинет стройным и красивым, как по волшебству. Ничего подобного. Психотерапия подразумевает долгий путь к выздоровлению. Но поверьте, если бы не моя специалистка, в этой истории было бы вдвое больше драмы и в три раза больше самобичевания. Я отправляюсь на прием сразу после обеда, и когда прихожу в офис, Оливия ждет меня с той же улыбкой, что и всегда. Она черная и самая высокая женщина, которую я только видел в своей жизни. Ее густые локоны всегда по-разному обернуты шарфом, а одежда неизменно очень элегантная. Я никогда не интересовался возрастом Оливии, и вряд ли когда-нибудь наступит подходящий момент, чтобы спросить ее: «Так сколько вам лет?» Но подозреваю, что ей уже около 40. Она выглядит не на 40, а скорее как человек, который скажет вам, что ему 40, а вы удивитесь, ведь ставили где-то на 30. Офис Оливии небольшой, но очень уютный. Шезлонга, как в кино, нет, к моему разочарованию. Зато есть большое и удобное кресло. Сидя в нем, я не чувствую себя таким большим. На стене у окна полка с кучей безделушек. Большинство из них куклы, сидящие на диване возле маленькой таблички с надписью «Психология». Среди всех черная только одна. Думаю, это многое говорит об индустрии безделушек. «Итак, Филиппе, как прошла твоя неделя?» — спрашивает Оливия, поприветствовав меня и предложив воду, кофе и леденцы из йогурта. Закидываю в рот леденец и прикидываю, с чего бы начать. Эта неделя выдалась бурной, потому что сначала в моей жизни ничего не происходило, а потом внезапно произошло все. На наших занятиях я обычно говорю о своих проблемах в школе или о том, как мне удавалось не плакать 4 дня подряд. Но сегодня мне есть что сказать. Вот я все это и выплескиваю. Рассказываю ей о Кайо, как он живет с нами, как его присутствие приводит меня в полное замешательство. Я рассказываю ей о том, как ужасно себя чувствовал, когда сосед увидел меня в полотенце. По-прежнему считаю, что Кайо в пижаме — самое великолепное зрелище в мире, но опускаю эту часть повествования. Есть такие вещи, которые и в голове-то звучат нелепо, но если произнести их вслух, то станет еще хуже. Поэтому я решаю оставить мысли о Кайо в пижаме при себе. Вместо этого я рассказываю Оливии о красной рубашке, которую он для меня выбрал, и признаюсь, как мне бы хотелось поговорить с ним о чем угодно, но я не могу, потому что всегда в конечном счете решаю, будто ничего интересного выдать не способен. «Ого», — говорит Оливия, просматривая свои записи. «За последние дни много чего произошло, не так ли? Но давай разберем все шаг за шагом. Прежде всего, я так горжусь твоим прогрессом, Филиппе. Ты смог поговорить с соседом, и это прекрасно. Трудности, с которыми я сталкиваюсь при общении с ровесниками, это проблема, над которой мы вместе работали с самого первого сеанса. Но наши разговоры совсем короткие, и он, наверное, думает, что я странный», — отвечаю я, отказываясь принимать ее комплименты. «Шаг за шагом, Филиппе», — повторяет она. «Первое взаимодействие между вами двумя важно, ведь если вы открыты для диалога, то это что-то дозначит». «Тебе комфортно рядом с Кайо?» — спрашивает она, подперев рукой подбородок, будто она Шерлок Холмс и допрашивает подозреваемого. «Иногда да, иногда нет». «Когда именно да, а когда нет?» «Мы говорим по ночам, перед сном. А поутру я и слова выдавить не в состоянии. Коченею и просто киваю. Да, да». «На том разговор и заканчивается», — в отчаянии признаюсь я. «И ты знаешь, в чем причина?» — спрашивает Оливия, и я уже знаю, что она делает. «Думаю, да. Практически уверен. Ночью в темноте мне спокойнее, потому что Кайо меня не видит». «Интересный вывод. И что, ты так и собираешься следующие несколько дней говорить с ним только по ночам, а при свете игнорировать?» «Нет-нет», — отвечаю я излишне громко, похоже, стараясь убедить больше себя, чем ее. «Я хочу говорить с ним целый день. В смысле, не без умолку, конечно. Ну, вы поняли». Она смеется, а я продолжаю. «Я не знаю, что со мной. Когда смотрю на него, слова будто застревают в горле. Но в темноте я могу говорить, не задумываясь». «Филиппе, у меня для тебя есть упражнение на эту неделю», заявляет она, и я закатываю глаза, потому что проваливаю большинство ее поручений. Оливия уже назначала мне упражнения. Это такие задачи по одной на каждую неделю, и обычно они представляют собой всякие глупости, например, сказать «доброе утро» однокласснику, который никогда со мной не заговаривал, или пойти в школу иной дорогой. Другие задания труднее, например, не смотреть в пол, когда ребята в школе меня дразнят. «Итак, ты постараешься установить диалог с Кайо и должен сам начать разговор. В дневное время. Как думаешь, справишься?» «Да», — вру я. «Не нужно заводить беседу на 2 часа, но очень постарайся выразить свое мнение по теме. Покажи, как на самом деле относишься к вопросу. Не пытайся сказать то, что, по-твоему, понравилось бы Кайо. Будь честен», — инструктирует Оливия, а я думаю, не попросить ли у нее ручку с бумагой, чтобы записать все правила. Эх, а когда-то задания заключались в том, чтобы просто поболтать с самим собой в зеркале. Хорошо, Оливия, клянусь, я очень постараюсь. Но я никогда не знаю, с чего начать. Не представляю, как завязать разговор, и меня это всегда так тревожит. Однажды я даже Google спрашивал, только впустую. Результаты отстой, признаюсь я, и мое отчаяние настолько велико, что я даже не чувствую себя виноватым за использование слова «отстой» на сеансе. Филиппе, не бойся начать неправильный разговор. Если это произойдет, всегда можно попробовать в другой раз. Да, приятно обсуждать темы, которые нравятся вам обоим, но, честно говоря, мне лично гораздо интереснее узнавать чужой опыт. «Разговоры, которые учат нас новому, лучше всего», — говорит Оливия, и я старательно запоминаю эту фразу. Настолько она хороша. «Что у вас двоих общего?» Я на секунду задумываюсь, а затем начинаю перечислять. «Нам обоим по 17, мы оба геи, и на этом, похоже, все». «Хорошо. А что у вас двоих разное?» «А, ну тут легко. Мы ходим в разные школы. Я толстый, а он нет. Моя мама замечательная, а его мама... Ну, она немного настойчивая», — говорю я со смешком. «Очень хорошо. Подумай об этом еще раз по дороге домой. Представь, как бы мог раскрыться и обозначить Каю свое мнение. Но не забывай, что упражнение нацелено на тебя, а не на него. Залог успеха — это твоя готовность к разговору, а не мнение Каю о теме беседы. Все на сегодня?» спрашивает она, вставая со стула. Это ее способ сказать, что наше время вышло. Оливия провожает меня до двери и, прежде чем я выхожу, кладет руку мне на плечо. «Филиппе, еще кое-что. Когда говоришь, не сдерживай улыбку. Тебе идет, когда ты улыбаешься». Я не представляю, как реагировать на подобные замечания, поэтому отвечаю вопросом. «Вы что, подсказываете мне, как флиртовать?» Она смеется. «Только на сей раз. Обещаю, я не буду брать с тебя за это дополнительную плату. И ради бога, тебе 17 лет. Не используй слово «флирт». Никто больше так не говорит». Я выхожу из ее офиса с улыбкой, но через 2 минуты она исчезает, ведь я понимаю, что неизбежно провалю свое новое задание. Следующие несколько часов я изо всех сил ищу причины не возвращаться домой. Я гуляю по городскому парку, но ничего нового не вижу. Те же пенсионеры играют в шахматы, те же голуби едят хлебные крошки у озера, те же дети бегают за указанными голубями, которые, вот бедняги, не могут спокойно поесть свои хлебные крошки. Я пытаюсь превратить каждую увиденную сцену в возможную тему разговора с Каю. Большинство идей, что приходят в голову, откровенно плохие, но такой ход мыслей помогает сдерживать беспокойство. В таком маленьком городке, как мой, сложно изобрести новый маршрут. Все расположено слишком близко. Я иду в газетный киоск, читаю комиксы и ухожу, ничего не взяв. Заглядываю в книжный магазин и покупаю книгу, которая мне не нужна. Захожу в кофейню и читаю за угловым столиком, пока официант не начинает нехорошо на меня посматривать. Ведь прошло больше 2 часов, а я заказал только чай со льдом. У меня нет денег на что-нибудь еще. Все осталось в книжном магазине. Поэтому я решаю, что невозможно вечно болтаться по улицам. К тому же уже поздно и хочется есть. Я, наконец, прихожу домой. Мама, кажется, и не заметила, что в этот раз на визит к психологу мне потребовалось 4 лишних часа. Мать Каю, вероятно, уже вызвала бы ФБР, но моя не такая. Они с Каю смеются и разговаривают на кухне, мама готовит ужин, а он моет посуду. Мы не ели на кухне с тех пор, как сосед к нам переселился. Сегодняшняя ночь не исключение. Мы втроем устраиваемся в гостиной на диване в цветочек и смотрим телевизор. Диван небольшой, особенно если учесть тот факт, что я занимаю место 2 человек. Но с ними мне комфортно. Мама рассказывает мне, что после обеда пробовала рисовать с Каю, но, к сожалению, у него не обнаружилось задатков художника. Оба смеются. Мне нравится их общество, но за ужином я мало говорю. Хочется лишь пойти в свою комнату, выключить свет и подождать, пока не придет Кайо, чтобы мы могли поболтать. И хотите верьте, хотите нет, но именно это я и проделываю. Еще даже 10 вечера нет, а я уже в постели. В комнате темно, дверь приоткрыта. Конечно, Кайо приходит не сразу, ведь никто не ложится спать так рано. Тем не менее, я просто лежу и жду. Смотрю видеоролики, вижу в ленте новость, что снимают новый фильм «Трансформеры», 6-й или 7-й, я сбился со счета, и пишу свои мысли по этому поводу. Кому вообще нужны очередные «Трансформеры»? Я настолько увлекаюсь, что не слышу, как сосед тихо входит в комнату. Похоже, он только что из душа, комната внезапно наполняется запахом его мыла. Да, вы правильно поняли, Кайо прихватил свое мыло, и я уже привык ощущать его аромат в ванной. Но здесь, в моей комнате, запах проникает в каждый укромный уголок. Мне хочется уткнуться в шею соседа. «Эй!» — тихо окликаю я, когда Кайо закрывает дверь. Он подпрыгивает от неожиданности, но быстро берет себя в руки. «Ой, я думал, ты уснул». Кайо ложится на матрас рядом с моей кроватью. «Еще нет, просто устал. Долгий денек выдался». Я стараюсь изобразить утомленный голос, но актер из меня паршивый. «А где ты столько пропадал?» Больше из вежливости спрашивает Кайо. «Ходил на психотерапию». И добавляю про себя. А потом убивал время, шатаясь по городу, потому что не хотел возвращаться и сталкиваться с тобой при свете дня. Серьезно? Похоже, теперь Кайо стало куда интереснее. В начале года я сказал маме, что хотел бы походить к психологу. Только ей затея не понравилась. Мама заявила, что такое лечение для сумасшедших, а я совершенно нормальный. Благо в темноте Кайо не видит, как я закатываю глаза. Серьезно, что не так с его матерью? Психотерапия не для сумасшедших. На самом деле, у кучи людей проблемы с психическим здоровьем как раз из-за того, что они не пошли к врачу. Возмущенно цитирую я свою маму, как будто мать Кайо может меня услышать. «Психотерапия помогла тебе принять, что ты гей?» — шепотом спрашивает Кайо. Я на мгновение задумываюсь и понимаю, что последние несколько месяцев на сеансах с Оливией редко вспоминал о своей ориентации. У меня никогда не возникало проблем на эту тему. Я всегда знал, что я гей, не могу измениться, да и не хочу. Моя мама принимает меня, я принимаю себя, точка. На наших сессиях я в основном говорю о своей застенчивости, своем весе и о том, как меня воспринимают люди. Ориентация — такая мелочь по сравнению с остальной моей грудой комплексов. Вначале да, немного. Но теперь сеансы помогают мне решить множество других проблем. Застенчивость, беспокойство. Такого рода вещи. Быстро отвечаю я, открываясь Кайо больше, чем мне хотелось бы. Несколько секунд он просто размышляет. Кажется, переваривает новость о том, что я хожу на психотерапию ради борьбы с застенчивостью. «Забавно. Ведь раньше мы дружили, помнишь? В детстве», — наконец говорит Кайо. «Потом ты исчез». Больше не приходил играть в бассейн, и я помню, как сильно расстроился. Чем старше мы становились, тем сильнее ты забивался в угол, а я не знал, что и думать. Гадал, застенчивый ты или просто придурок. Затем я приехал сюда, и в первый же день ты на меня накричал. В тот момент сомнений у меня не осталось. Я решил, что ты действительно просто придурок. Я с трудом сглатываю, Кайо слышит это и торопливо продолжает. «Подожди, дай мне закончить». «Потом мы заговорили, и, клянусь, я уже не считаю тебя придурком. Ты просто стеснительный, вот и все. Иногда трудно бывает отличить». Я с облегчением выдыхаю и спрашиваю. «А как понять разницу? Ну, между застенчивостью и дурью?» «Это непросто», — важным голосом отвечает Кайо, словно он признанный эксперт по данному вопросу. «Все дело в деталях». Например, возьмем тот день, когда я сюда заявился. Рано утром я отправился в школу, а ты зашел в лифт и сказал «доброе утро». Придурки не говорят «доброе утро». Но получается, что придурок ты. Ведь, насколько помню, ты мне тогда не ответил. Смеюсь я. Кайо тоже смеется, и в тусклом свете, проникающем сквозь окна, я вижу, как он поднимает руки над головой, будто сдается после поимки с поличным. Ладно, ладно, в лифте придурком был я. Просто мы как раз поругались с мамой насчет того, что я проведу здесь следующие 15 дней. То была моя последняя попытка убедить ее, что я могу остаться дома один. Разумеется, мама сказала нет. «Я был так зол, когда ушел», — пытается оправдаться Кайо. «Прости. Клянусь, обычно я здороваюсь с людьми в лифте». «Хотел бы я принять извинения, но мне нужны доказательства». «Что ж, сейчас будут тебе доказательства», — говорит Кайо, вставая с кровати. На секунду мне кажется, что он сейчас набросится на меня и поцелует, и тогда наша любовь станет официальной. Однако у Кайо определенно иные планы. Он берет свой телефон и отправляет кому-то голосовое сообщение. «Бекки, выручай! Мне нужна твоя помощь, надо доказать, что я не придурок. Быстренько наболтай о том, как здорово со мной дружить. Но, пожалуйста, постарайся, должно звучать убедительно. Мне надо показать соседу, что я потрясающий человек. Спасибо, до скорой встречи, пока». Меня немного расстраивает, что я для Кайо только сосед. Через несколько секунд приходит ответ. Кайо нажимает кнопку воспроизведения, и я слышу незнакомый женский голос. «Эй, сосед Кайо, не верь этому чуваку. Может, мордашка у него и симпатичная, но душа черствая. Он на все жалуется, вечно опаздывает, носит кроксы и думает, будто они классные. Пока!» Запись обрывается еще до того, как девушка заканчивает прощаться. Я смеюсь, представляя Кайо в кроксах. Он тоже хохочет, потому что его план провалился. «Бекки моя лучшая подруга и точно пытается меня подставить, потому что ревнует». Его телефон пищит, объявляя о приходе еще одного голосового сообщения. Кайо нажимает кнопку воспроизведения, и голос Бекки снова вторгается в нашу спальню. «Предыдущее сообщение было шуткой, за исключением кроксов. Вот про них чистая правда. Кайо замечательный, дает отличные советы, делает совершенно божественный бригадейро и 3 года отработал моделью нижнего белья. Ладно, последняя часть неправда. Да, сразу поясним. Я его лучший друг. И это место занято. Вот теперь все. Пока». «Видишь», — подхватывает Кайо, — «я не придурок. Вот доказательство». «Меня до сих пор мучают сомнения по поводу кроксов», — говорю я, оценивая ситуацию. «Чувак, кроксы — это, по сути, тапочки, которые можно носить на улице. Почему бы их не обувать?» — возражает он, и в глубине души я признаю, что аргумент логичный. «Да, насчет бригадейра. Мне стало интересно», — говорю я, мечтая об этом идеальном десерте из сгущенки, какао-порошка и масла, но почти сразу жалею о сказанном. «Потому что я ненавижу говорить о еде. Когда ты толстый и говоришь о еде, люди всегда думают, ну о чем еще может думать толстяк? Но у Кайо, кажется, даже мыслей таких не возникает. Он явно радуется и обещает завтра же приготовить бригадейра. Мы еще немного болтаем, и я узнаю о своем соседе кучу разнообразных фактов. У него аллергия на мед, он 3 раза сломал одну и ту же руку, когда был ребенком, и до прошлого года не умел ездить на велосипеде. Я тоже рассказываю ему какие-то вещи о себе. Я люблю попкорн без соли, без масла, без ничего. Просто чистый попкорн со вкусом пенопласта. Я никогда не ломал ни одной кости в своем теле, но всегда мечтал носить гипс, чтобы притвориться киборгом. Наполовину мальчиком, наполовину роботом. Однажды я попытался постричься, и это было худшее решение, которое я когда-либо принимал за всю жизнь. Мы лежим вот так допоздна, обмениваясь историями и откровениями. Вступаем по очереди, и у меня ни разу не возникает ощущения, будто я говорю слишком много или слишком мало. Когда мы, наконец, решаем угомониться, я засыпаю, чувствуя необыкновенную легкость и веря, что завтра с триумфом одолею поставленную Оливией задачу. Ведь разговор с Кайо — самое легкое дело на свете.